Глава 12. Суета. Полет до места назначения провел в полусне. Лишь за несколько минут до посадки пробежался по документу, полученному от начальницы. Получалось, что в моем подчинении было 2 оператора разведывательных дронов, диспетчер, пилот 4-местного транспорта, небольшого, совсем не защищенного вездехода, и 2 охранника с лицензией D-класса. Ознакомившись со своим штатом и обязанностями, сильно пожалел, что купил всего 1 тубус. Выгрузка почти обошла меня стороной. Все же я стал начальником, в мои обязанности теперь входило руководство, а не переноска оборудования. Вот я и руководил, попутно осматриваясь по сторонам. База N4. Так протехник назвал мое новое место службы. Причем к моменту нашего прибытия ущелье, так хорошо мне знакомое по сражению с чужаками, уже перегородила высоченная металлическая стена. Наружу, из защищенного скалами естественного укрытия, можно было выбраться только через подъемные ворота. Вся эта конструкция, чем-то напоминавшая мне плотину ГЭСа, превышала 10 метров и еще не была доделана. Прямо сейчас дроиды-строители, похожие на гигантских металлических пауков, устанавливали последние металлические щиты, блокируя узкие щели. Внутри убежища тоже кипела работа. Распаковывались контейнеры с жилыми модулями, лабораториями, хозблоками и прочим. Отдельно в защищенном корпусе располагалась силовая установка, ну и парк с транспортом. 2 проходческих комбайна, 2 здоровенных рудовоза и многофункциональный комплекс, который сейчас активно использовала строительная команда, расставляя с его помощью жилые модули. Глядя на всю эту суету, я невольно задумался. Неужели Форт Предтеч настолько ценен, что ради него стоит так напрягаться? Или все же на Алае есть какие-то редкие полезные ископаемые? Надо будет внимательно прочитать файл с моими обязанностями, а то я пропустил несколько пунктов. «Господин Гор, докладываю!» Прозвучал в динамиках шлема приятный голос диспетчера. Я, когда увидел ее фамилию и имя, даже улыбнулся. «Надо же, Кара Вахата! Будет возможность лично отблагодарить девушку!» «Инвентаризацию закончила. По списку не хватает контейнера с малым дроном глубинной разведки. Данные о потере уже направила госпоже Краун». «Ты молодец, Кара!» Искренне похвалил я девушку. И сразу подкинул еще одну задачу. «Можешь сориентировать, какой из жилых модулей мой? А то я пока не уберу личные вещи, не смогу полноценно работать. Не дай бездна, кто-нибудь споткнется о моей сумке. И да, без посторонних, обращайся ко мне по имени». «Хорошо, Алекс». В голосе девушки мне послышались веселые нотки. «Отправляю данные по жилому модулю. У нашей группы он отдельный, расположен возле геологической лаборатории». «Спасибо, Кара», — поблагодарил я, разворачивая полученный файл. «Так, вот наш жилой блок, подсвеченный зеленым. 8-местный комфортный модуль с индивидуальными спальнями, 2 санузлами и общей комнатой отдыха. В целом, вполне комфортное обиталище. Внутри стены и мебель из пластика, минимум комфорта, максимум функциональности. Зато кровати широкие и мягкие, а это главное. Ну и достаточно вместительный шкаф». Я, недолго думая, взял первую комнату слева, привязав электронный замок к своей нейросети. Теперь внутрь без моего разрешения никто не попадет. Оставив скафандр в коридоре, незачем занимать комнату. Я быстро раскидал все свои вещи по полкам. Нашел место для оружия, задвинул контейнер с жилым модулем «Странник-4» под кровать, после чего улегся на кровати и несколько секунд просто лежал, привыкая к ощущениям. Затем, не дожидаясь, когда меня начнет беспокоить начальство, поднялся, быстро закрепил на поясе модуль силового кокона, адаптер с энергоячейкой, контейнер с разведывательным дроном, кобуру с энергетическим пистолетом, подхватил кейсы с ремонтным комплексом и универсальным сканером геолога Дигма-27 и вышел в коридор. «Господин Гор, здравствуйте!» Встретил меня в коридоре невысокий мужчина средних лет, скорее всего, ровесник меня прежнего. «Я Эрхард, пилот!» «Здравствуй, Эрхард!» Я пожал сухую крепкую руку и тут же спросил. «Оружейные базы установлены?» «Да, гражданский оружейник. Могу использовать что-то вроде вашего энергетического пистолета». Пилот указал на мое оружие. «Только не выше D-класса». «Плохо», — нахмурился я. «Личное оружие есть хотя бы?» «Нет. А зачем, господин Гор? У нас в штате есть профессиональные охранники». «Так, понятно». Я коснулся гарнитуры на ухе. «Кара, можешь предупредить, когда все мои подчиненные освободятся? Хочу собрать всех в комнате отдыха и познакомиться». «Сделаю, Алекс», — ответила девушка. «В целом, через 2 часа все, кроме охранников, будут свободны. Пайфи и Нани заступили на дежурство на стене. Начальник охраны базы господин Крест посчитал, что они пока что не понадобятся геологам». «Так, не понял», — нахмурился я. «Они что, не в моем прямом подчинении?» «Получается так. Нужно будет составить график выездов за пределы базы и передать его господину Креста, чтобы он скорректировал свой». «Понятно», — ответил я. Не то чтобы новость для меня стала неожиданной, в целом понимал, какой фронт работ обрушится на начальника геологоразведки. Но с охранниками нехорошо как-то вышло. Не зря, получается, вооружился. Ну и своих всех проверить придется, мало ли. Модуль с лабораторией вплотную прилегал к жилому. Крайне удобное расположение. Так что у меня ушло меньше минуты, чтобы оказаться в своем кабинете. Правда, здесь пришлось снять с себя увешанный всякими полезными штуками пояс, облачиться в белый халат и только тогда пройти в лабораторные помещения. Осмотревшись, хмыкнул. Стоило на чем-то сосредоточить взгляд, как разум услужливо подсказывал, что вижу. Вот на столе расположился мощный микроскоп. Рядом стоит анализатор породы, чуть дальше лазерный резак С-класса. Кстати, мощная штука, можно использовать как оружие. Поморщился. Вроде нахожусь в высокоразвитом обществе, однако все мысли сводятся к самозащите. После катакомб Вегоста только и делаю, что пытаюсь выжить. Совсем перестал верить в мирную жизнь. Даже сейчас подсознание оценивает крепость возведенной стены и опасность нападения тварей с воздуха. Отмахнувшись, вышел из лабораторной и заглянул в техническое помещение. Здесь расположились небольшая мастерская и склад, в котором находились кофры с дронами, сканеры и даже компактная переносная буровая установка, плюс расходники вроде штанг и шарошек с коронками, ну и прочий вспомогательный инструмент. Интересно, если все нужное взять на выезд, это войдет в наш транспорт? Пришлось перенести сюда кофры с личным инструментом, после чего вернулся в кабинет. Посетовав, что здесь отсутствует даже чайник, активировал встроенную в стол сенсорную панель. Приказал нейросети провести с компьютером лабораторного модуля сопряжения и приступил к работе. 2 часа пролетели незаметно. За это время я наладил связь со всеми начальниками базы, запросил график дежурств у Глады Краун, на его основе составил свой. После чего побеседовал с Крестом, который оказался вполне нормальным мужиком. Как он сам сказал: «Алекс, давай на «ты». И вообще, предлагаю заключить негласный договор о взаимовыручке. У нас начальница женщина. Она поодиночке нас съест и не подавится». Далее мы обсудили, когда и насколько я смогу забирать приписанных геологоразведки охранников. Я предупредил начальника охраны, что при случае способен встать на защиту базы, и в итоге мы завершили разговор, если не друзьями, то товарищами. Сегодняшний день уже подходил к концу, а завтра я был дежурным по базе, так что первый выезд намечался только на послезавтра. Что ж, спешить мне пока что некуда. Скоро ужин, где придется пересечься с начальством, но до него я как раз успею переговорить со своими подчиненными. Заперев кабинет, приказал Нате своей нейросети, чтобы установила на дверь пароль, и двинулся в жилой модуль. Когда вошел, ничуть не удивился, что внутри довольно шумно. Кара собрала всех, даже сама пришла. Охранники также присутствовали. Крест снял их с сегодняшнего дежурства, назначив на завтра в мою смену. «Внимание! Всем пройти в комнату отдыха!» — произнес я, двигаясь по коридору и по очереди стуча во все двери. «Это важно!» На сбор ушло меньше минуты. Все и так ждали только моего возвращения. Затем последовало короткое знакомство. Помимо охранников Пафи и Нани, чернокожих парней возрастом едва ли старше меня нынешнего, и Эрхарда с Карой, в комнате отдыха присутствовали и операторы дронов, Матис и Лана, оказавшиеся братом и сестрой. Все, кроме пилота, оказались моложе 20, и это мне не понравилось. Ну кто на разработку нового месторождения отправляет молодых специалистов? Точно не тот, кто ищет прибыль. Значит, корпорацию Протехник интересует именно Форт Предтеч. И, судя по всему, я являюсь главным поисковиком в данной локации. Знали бы они, кого пустили в огород. Опрос выявил то, что я и так уже знал, познакомившись с личными делами своих подчиненных. Кроме охраны и меня, никто больше не владел серьезным вооружением. Гражданский короткоствол D-класса — это максимум. Да и охранники от них недалеко ушли. Мой штурмовой комплекс им еще подчинялся, а вот ПРК уже нет. «Кто-нибудь из вас уже работал на второстепенных базах корпорации?» Все же спросил я, так как подобной информации в досье вроде не было. «Я имею в виду здесь, на Алае». «Нет!» Чуть ли не хором ответили все собравшиеся, а Кара тут же добавила. «Это политика корпорации. Если ты работаешь на одной базе, тебя никогда не переведут на другую. Ну, за исключением главной. Но это при завершении контракта, расторжении или при форс-мажоре». «Значит, опыта работы по профессии у нас нет». Сделал я вывод. «Что ж, будем опираться на мой. Постараюсь раздобыть для операторов хоть какое-нибудь оружие. В остальном все просто. На выездах будете слушаться меня. Первую разведку проведем послезавтра, здесь же в ущелье. Прокатимся вглубь, насколько позволит путь. Возьмем пробы, обследуем все с воздуха. Охрану с собой брать не буду. Хочу посмотреть, как операторы дронов работают. На этом пока все. Так что предлагаю сходить на ужин, привести свои вещи в порядок, помыться и лечь спать. График работ на ближайшую неделю разошлю вам после ужина». Начальство питалось в отдельном модуле. Глада, я, Крест и Плинт, начальник буровых работ. Мне он сразу понравился. Простой мужик, с юмором, без закидонов. При этом очень тонко чувствующий настроение собеседника. Он как-то сразу перетянул на себя все внимание, фактически взяв на себя роль старшего. Даже госпожа Краун не смогла устоять перед его харизмой, и в итоге сначала стала улыбаться, а под конец ужина и вовсе рассмеялась. В итоге мы в непринужденной обстановке обсудили наше взаимодействие, тут же подправили графики, выяснили, где мой контейнер с малым дроном глубинной разведки и, наконец, разошлись. В целом, прошедший день мне понравился. Единственное, что беспокоило, это тот странный случай у лифта, когда до меня докопался с расспросами какой-то лысый мужик. Странно он себя вел. В модуле уже было относительно тихо. Лишь Эрхард с Пайфи играли в какую-то настолку, похожую на земные шахматы, только более сложные. Игра шла разом аж на трех игровых полях. Мешать подчиненным не стал. Вместо этого проверил заряд батарей в скафандре, после чего прошел в свою комнату, захватил там комплект чистого белья и направился в душевую. Там забросил грязную одежду в чистку и встал под ионный душ. Эх, жаль, здесь нет нормального, с горячей водой. В итоге в комнату вернулся уже чистый, сытый и довольный. Хотел еще раз посмотреть резюме на своих подчиненных, но передумал. Завтра для этого у меня будет весь день, лучше высплюсь. Однако уснуть мне не удалось. Я успел улечься поудобнее, прикрыл глаза и даже начал медленно погружаться в дрему, когда перед взором вспыхнули строки текста. «Глава рода Астарк убит. Последний наследник рода. До самоуничтожения гнезда осталось 30 стандартных суток. Чтобы сохранить способности предтеч, необходимо посетить гнездо, пройти испытания и стать главой рода Астарк». Сообщение «Предтечь» уже давно развеялось в воздухе, а я, лежа на спине, все смотрел в потолок и не знал, что мне делать.